911. Урусвати знает сущность самоунижения. Самовластие унижает человека. Самовластие есть признак ограниченности. Человек, возомнивший о самовластии, уже близок к падению. Йог убережется от самовластия. Он назовет себя служителем добра. Йог почерпает это сознание из понимания надземного мира. Йог уявляет уважение иерархии. Он знает, что над ним многие иерархи, но перед человеком ярая ступень понимания иерархии. Люди не любят такое подчинение. Они самовластны и в припадке самости не помнят о беспредельности. Они не хотят полюбить прекрасную беспредельность, но таким путем они не могут полюбить иерархию. Они не знают, что без любви можно легко утерять путь достижений. Кто боится иерархии, тот и страшится надземного мира, но страх — плохой проводник. Никакое мнимое самовластие не спасет от страха. Истинно, самовластие есть вечная болезнь ужаса. Но йог, как служитель добра, познавший учителя, оказывается сильнее самовластного тирана. Мыслитель говорил: «Друзья, перед вами чудесные ступени восхождения».